СВО пошло не так, как планировали. Мобилизацию объявили. Тоже такая обстановка была нервозная внутри страны. Марш справедливости выдержал. Заход в Курскую область выдержал. Ну, и сейчас накат такой, как бы было контрнаступление. Выдержали. Сейчас Трамп пришел, тоже давление, прессинг будет, ну, держит удар. Ну, поэтому, как кто бы ни говорил, наверное, все-таки, хоть и критики было очень много в адрес от разных людей, но все-таки политик, наверное, один из лучших сейчас на мировой арене.